Ха, такую скотину, как ты, хрен завалишь. По башке просто хорошо получил. Захара бесило такое хамское поведение воображаемого друга, но удивляла реальность происходящего и ясность сознания. Он посмотрел на свои руки, потом похлопал себя по груди. Ощущения были реальны. Не парься, это все воображение, просто ты есть сознание и цепляешься за материальный мир, даже попав в менее плотные его слои. Твой мозг пытается уплотнить и материализовать даже мысли. А ты, значит, представитель моего подсознания? Ну, такая функция у меня, видимо, тоже есть. И что я натворил сейчас? Вся карьера рухнула, да хрен с ней. Мне крышка, в лучшем случае якуты меня в пожизненное рабство заберут. В худшем шкуру сдерут и барабанов шаманам понаделают. Что за хрень ты там мне в башку подкинул? Ничего я не подкидывал, этот трупок сам появился, из информационного поля планеты, я ни при чем. Но как только ты Арылхана выключил, он исчез. Я подозреваю, что ты спас себя от неминуемой гибели. Да вообще не факт, я свою жизнь просрал. Буду спать спокойно, но недолго. Мальчик в ответ засмеялся. Сильно жалко такую жизнь было просрать, рано или поздно ты бы вляпался в подобное дерьмо. И что теперь, в монахи уйти? Не знаю пока, но сейчас тебе не до этого. Хорош трепаться. Пошли, что покажу, офигеешь. Мальчик направился вдоль по улице. Захару ничего не оставалось делать, как идти следом. Молча они прошли несколько кварталов, огибая трупы убитой Захаром нечисти и, чего уж греха таить, иногда, людей. У обочины были припаркованы классные тачки, о которых когда-то мечтал Захар, из окон по-прежнему тряслись сиськами голые девушки. «Когда-нибудь я заставлю тебя прибраться в голове, но сейчас важнее другое». Они свернули за угол очередной хрущевки, за которой городок резко заканчивался, и начиналась пустошь, растрескавшаяся от жары земля. Ветер также гонял по ней и мусор. Захар вопросительно посмотрел на ребенка. «Сейчас, подожди, оно уже рядом». На горизонте появилось нечто. Нечто огромное, черное. Исполинских размеров конструкция больше всего напоминала старинный чугунный утюг. Неведомая штуковина взрывала землю и впивалась в нее, поднимая клубы пыли. Оно очень быстро проникает в тебя. Я живу больше, чем ты себя помнишь, и ни разу за многие твои жизни с таким не встречался, оно не из нашего мира. Ему нужно тело. Утюг с грохотом приближался, земля гудела и вибрировала. Ближайшее здание начало рушиться. Ты должен с этим справиться. Не здесь, а наяву. Иначе все. Огромный клин расколол землю и, углубляясь, рухнул на Захаров, перемалывая их и все вокруг. Очнувшись, Захар не сразу сообразил, где находится, но, когда в поле зрения попал догорающий костер, память вывалила произошедшие события. Он было дернулся в поисках своего оружия, но движение шеи в основании черепа нещадно отозвалось болью, а руки едва слушались. Он попытался подняться и сесть, но дрожащий детский голос его остановил. «Стой, не двигайся!» Захар поднял глаза. Сквозь прицел любимого Макара на него смотрела спасенная девчонка. Выглядело это нелепо и страшно бесило. Вот и делай людям добро. Захар хотел засмеяться, но поперхнулся и закашлялся. Но продолжил вставать, хоть бы с предохранителя сняла. Костер теперь давал слишком мало света, лица девки он разглядеть не мог, тем более не мог разглядеть положение флажка предохранителя. Пока Захар был в отключке, она освободилась от пут и подобрала его ствол. Вообще странное дело, направлять оружие на своего спасителя, но хрен его знает, что там с неокрепшей подростковой психикой в стрессовой ситуации творится. Натерпелась наверняка. Хотя, судя по всему, физически цела и невредима. Если ты думаешь, что я не умею обращаться с орудием, ошибаешься. У тебя в ПМе еще 3 патрона в магазине, в ПП-91 больше половины. Все, все. Понял, не дурак. Захар поднял руки. Только ты ничего не попутала, я тут тебя немножечко спас. Кто ты и кто тебя послал? Слушай, блин, долгая история. Не очень хочется ее рассказывать под дулом собственного пистолета. Да и вообще, нам бы свалить отсюда подальше сначала. Как тебе идея? Ствол качнулся чуть в сторону, и девушка выстрелила. Та вспорола землю в полуметре от плеча Захара. Твою мать, ты что, больная? Теперь взрослому мужику стало реально страшно. Кто ты и кто тебя послал? У тебя осталось еще 2 попытки. Ее голос хоть и был слаб, но был предельно серьезен. Эй, стой, расскажу, сейчас. Он начал говорить, часто запинаясь и захлебываясь словами. Я наемник, Захар зовут, меня наняли якуты. Я должен был забрать у этого мага артефакт. Про тебя в контракте ни слова не было. Но когда я понял, что тебя кокнуть хотят, я нарушил условия. Тут он наконец осознал произошедшее и понял, в какую задницу завела его алчность. Страх сменился отчаянием, и он, схватившись за голову, запричитал: «Звездец мне, там несколько лямов неустойки за проваленную миссию, я походу еще и шамана их завалил». Ему реально показалось, что пристрели его девка прямо здесь и сейчас, это будет для него лучшим и выходом из ситуации. То есть вот так вот просто взял и завалил миссию на кучу бабок, не рви душу, или пристрели, или убери ствол, что я тебе сделаю. Если бы не я, тебя бы сейчас маг на цик трахал и на кусочки нарезал. Девушка отошла на пару шагов назад и присела на ближайший камень. Оружие она опустила, но все же держала наготове. Ты знаешь, что они хотели сделать? Захар покачал головой. Только догадываюсь. Я не маг, моих способностей на многое не хватает, а напарник ничего не говорил толком. Но некоторое понимание и опыт в этих делах есть. Это темные, они пользуют исключительно энергию смерти и страданий. Видимо, хотели зарядить артефакт или что-то типа того. Девчонка несколько секунд молчала. Зарядить им? Нет. Она словно вспоминала что-то важное. Ты знаешь, в чем ценность артефакта, который ты должен был у них выкрасть? Захар снова отрицательно покачал головой. Демоны. Слышал о таких? Слышал. Читал. Дела не имел. Насколько я знаю, в нашем мире их нет. Они не могут материализовать свое тело. Да, но они могут быть призваны с других миров и заточены в кристаллическую решетку минерала, в камень. Понятно, значит, артефакт — это емкость для демона. И что они хотели тебя демону скормить? Зачем? Не знаю. Мало ли что можно сотворить с таким кристаллом. Ее размышления прервал шорох листвы. По кронам прыгала восьминогая мартышка и, приблизившись к девушке, прыгнула с высоты на нее, расставив свои уродливые конечности и распахнув пасть. Девушка зажмурилась, выставив перед собой руки. С ее ладоней сорвались едва заметные белые иглы. Полуреальная тварь лопнула и распалась на крупные хлопья пепла, а девочка, охнув, упала без чувств. Ну, вот и познакомились. Захар поднялся на ноги и заковылял к девочке. Он опасливо оглядывался, нет ли поблизости еще какой твари, не успевшей рассеяться после смерти магов. Хорошо, хоть девка из посвященных и владеет магией, меньше вопросов. Дыхание и пульс оказались в норме. Недолго думая, Захар поднял девушку и отнес к автомобилю темных магов. Во мраке ночи это оказалось не самой простой задачей. Он уложил ее на заднее сиденье. Все лучше, чем на сырой земле валяться. Порывшись в шмотках, наемник нашел куртку и свитер одного из убиенных магов и укутал подростка. Она была одета в одну футболку и штаны, на ногах легкие кеды без шнурков, самое то для прогулок по лесу. Захар решил обойти место несостоявшегося ритуала. Девчонка успела похозяйничать. Собрала все оружие и вещи в одну кучу у машины. Первым делом Захар подобрал свое оружие и оценил вооружение магов. Одна сайга да пара травматов. Хмыкнув, он продолжил копаться в вещах магов. Фонарик оказался весьма мощным и осветил путь к месту, где Захар вырубил Арылхана. Шаман лежал чуть вдали от места, где получил сандалем в череп. Судя по примятой траве, он пытался отползти, но, видимо, черная магия его доконала. Запах, исходивший от тела шамана, был ужасен. Запах разорванной плоти вперемешку с дерьмом. Зажав рукавом нос, Захар постарался не обращать внимания на вонь и перевернул Арылхана. Верхняя часть тела, за исключением гематомы на роже, была невредима, а вот одежда ниже пояса была пропитана тем, чем воняло. Несчастный потерял слишком много крови. Захар присел и прижал пальцы к шее шамана. На удивление пульс был, но едва прощупывался. Не жилец. Поднявшись на ноги, он почувствовал, как в шее что-то хрустнуло, и она вновь заныла. Захар машинально потер ее ладонью. Рука нащупала едва покрывшуюся кровяной коркой рану. Водила. Перед глазами встали последние моменты схватки с главным магом. Нащупал же где-то булыжник этот ублюдок. Захар выругался, обвиняя себя за пропущенный удар, ведь могло в висок прилететь, между прочим, самую тонкую кость в его многострадальной черепушке. Ладно, победителей не судит. Трупы магов лежали там, где Захар их и уложил. Падали нудисты не очень аккуратно. У половины балахоны задрались, обнажив голые причиндалы. Наконец наемник-неудачник добрался до тела главнюка. Труп с изуродованным хлебальником лежал на спине и сиял нацистскими наколками на груди и плечах. Недалеко от правой руки лежал белесый полупрозрачный камень тетрагональной формы с темными коричневыми и желтыми прожилками. Артефактом, значит, решил отбиваться. Он обратился к трупу и носком берца тюкнул в кристалл. Лежащий на примятой траве камень никак не отозвался и больше напоминал пустышку. Ну и ладно, может и нет никакого демона. Мало ли что там девка говорит, она перепугана и походу не очень вменяема. Все-таки темные просто хотели накачать камень энергией смерти. Захар отыскал свой рюкзак и забросил в него камень, заодно порывшись в барахле магов, накидал еще какие-то обереги. Сейчас ему может пригодиться все, на какие деньги и как теперь жить непонятно. И вообще надо девку в чувство приводить, уж больно она не похожа на простого подростка. Может и родители у нее интересные, авось прикроют от якутов, все-таки ребенка их спас. Он вздохнул и мысленно взвыл от обрушившейся на него вселенской несправедливости. За что? Почему он просто не может заиметь немного денег? Он всю жизнь зарабатывает копейки своим горбом, впервые ему подвернулся удачный контракт, но в итоге вместо нормального заработка он оказался в полной жопе. Почему некоторые люди живут в богатстве и зарабатывают бабло, не напрягаясь, а он всю жизнь как уж на сковороде крутится? А в итоге как был нищебродом, так и остался. Захар бросил взгляд на спящую девчонку. Разбудить ее не вышло. Он читал, что у магов может быть подобное состояние при магическом опустошении. Будить бесполезно. Даже если получится привести в сознание, вменяемо себя человек вести не будет и вскоре снова уснет. Захар повернул ключ. Старый дизель ожил и мерно затарахтел. Отсюда нужно сваливать как можно быстрее. Стремное место, скоро Костик начнет нервничать, если уже не начал, да отправит на поиски своего шамана каких-нибудь дурачков с автоматами, а то и с пулеметами да гранатометами, вояки они такие. Глава 3. Светлая. Было далеко за полночь, когда среди стволов деревьев замелькали прямоугольные тусклые фары автомобиля в сопровождении рокота дизельного мотора. Внедорожник переваливался по неровностям пробитой им же дороги. Захар разглядел в ПНВ обводы да нельзя старого тирана, годившегося Захару в ровесники. Машина, похоже, была приобретена специально для этого дела, и особо о ней не заботились. Из машины вышло четверо человек. Дизель продолжил мерно тарахтеть, а фары освещали всю сцену, на которой будет происходить ритуал. Челики начали раздеваться прямо в свете фар. Захар поднял прибор ночного видения. Более стрёмной картины он еще не наблюдал. Темные, оказавшиеся голозадыми, начали активно стимулировать свои причиндалы. «Они что, дрюкать друг друга будут?» — шепотом возмутился наемник. Он вроде не настолько конченый. Шаман отмахнулся, но в голосе его тоже читались нотки брезгливости. «Срамота! Да не, эти вроде нормальные. Нормальные четверо мужиков в глухой тайге раздеваются догола и дрочат. Куда уж нормальнее. Не то чтобы Захар собирался разглядывать кандидатов в гомики, но следить за объектами необходимо». Он почесал щеку. «Да уж, типичные темные во всей красе. У всех на груди и на спинах псевдославянские наколки в виде рун, свастических символов и узоров». Главнюка, раздававшего всем команды, Захар определил сразу. Но когда тот начал красоваться своими наколками на худом, но жилистом теле, наемник чуть не присвистнул. Выбитый трезубец на груди, на спине орел, расправивший крылья верхом на фашистской свастике. Маг сворачивал свои шмотки и одновременно умудрялся устанавливать защитные заклинания. Позабавило Захара то, что голожопые умудрялись не обращать внимания на тучи кровососущих насекомых. Далеко Тарасика занесло-то, гастролеры. Арылхан начал усиленно удерживать маскировку и старался не отвлекаться. Что ж, его никто не предупредил, что дальневосточные комарики народ неприветливый. Зато такие вот разломы, шаман указал на булыжник, прям так и манит всяких магов-затейников. Тем временем маги достали длинные черные плащи с капюшонами и облачились в них. Потом двое пошли разжигать костер из заранее заготовленных дров. Главарь же, встав у камня, открыл перед лицом каку, то толстую книгу и на неизвестном Захару языке начал читать то ли молитвы, то ли заклинания. «Видишь?» — Арылхан спросил едва слышно и указал вверх в кроны деревьев. Во тьме из пустоты появились один за другим четыре исполинских гуманоидных силуэта. Серые гиганты начали плавно и не спеша окружать место ритуала. Захар молча кивнул. Сущности эти были нематериальны, и напрямую простой человек увидеть их не смог бы, разве что ощутить их атаку. Эти, что ли, спонтанные приступы поноса вызывают? Шаман отрицательно покачал головой и указал рукой на одно из деревьев. Вот эти. От увиденного у Захара холодок пробежал по спине. Восьмилапые мартышки прыгали по кронам деревьев, патрулируя округу. Уродливые морщинистые рожи их были украшены хищными жвалами, как у голливудского хищника. Судя по тому, что ветви деревьев от их прыжков колебались, материальная плотность этих магических сущностей была очень высокой. Не хотелось бы проверять, способны ли эти твари отгрызть человеку голову, но обосраться при виде таких простому человеку как нифиг делать. Одно радовало. Все эти магические охранные средства напрочь игнорировали затаившихся наемника и шамана. Одна из таких тварей пронеслась прямо над головами непрошенных гостей и в упор их не заметила. Захар выдохнул и заставил себя расслабиться. Чтобы отвлечься, он принялся с удвоенным вниманием наблюдать за действиями магов. Костер разгорался. Главный маг продолжал бубнить. В определенный момент он подал жестом стоящим за его спиной помощникам сигнал. Помощники мага отправились к автомобилю, открыли багажник и достали оттуда внушительных размеров куль. Захару показалось, что, пока они его тащили, тот задергался, и действительно, брошенный в ноги главного мага мешок начал двигаться. Наконец маги развязали куль. То, что потом увидел Захар, повергло его в шок. Маги вытащили из мешка связанную девочку-подростка. Сложно было определить возраст, лет 15-18. Рот был перемотан скотчем, и кричать она не могла, но активно брыкалась, стараясь освободиться от пут. «Это чё за херня?» Захар обернулся к стоящему чуть поодаль Арылхану. «Жертва», — безучастно ответил тот. По напряженному лицу шамана было видно, что тому становится сложнее удерживать защиту. «Когда мне начинать? Не суетись. Пусть делают свое дело, я скажу, когда приготовиться. Нам важно прервать их в момент, когда они закончат первый этап создания артефакта. На первом этапе им и понадобится жертва», — догадался Захар. Маги тем временем развязали девушку и пытались растянуть за руки и ноги на жертвенном камне. Девушка сопротивлялась, но особого успеха в борьбе с четырьмя жлобами она добиться не смогла. Захар стиснул зубы и мысленно поругал себя за недальновидность. Желание поднять бабок затмило разум, и он даже не задумался, какие обычно у темных ритуалы и откуда они берут энергию для них. Наемник закрыл глаза и попытался отвлечься в медитации. У него, как у любого посвященного профессионала, были свои методы держать свою психику в должном состоянии и не поддаваться ненужным эмоциям, что всегда позволяло принять верное и взвешенное решение. В конце концов, такая у него работа, а за нее платят деньги, и в данном случае неплохие деньги. При мысли о том, что вскоре его финансовое положение заметно поправится, Захар немного успокоился и окунулся в приятные воспоминания из детства. Сейчас он угомонит эмоции, соберет мысли в порядок и спокойно поразмышляет о том, как распорядиться заработанными деньгами. Плевать, что происходит вокруг, шаман даст сигнал, когда действовать. Захар закрыл глаза. В такие моменты он часто вспоминал себя деревенским пацаном, у которого все легко и нет никаких забот. Маленький Захар из прошлого обычно хорошо помогал, иногда даже разговаривал и давал советы. На этот раз Захар увидел маленького себя сидевшим на завалинке родительского домика в деревне. Мальчик был чем-то недоволен и тыкал палкой в лежащее перед ним тело, одетое в рваное грязное тряпье. «Что это?» – спросил взрослый Захар. Мальчик отмахнулся, наморщившись. «Мусор, воняет». Потом маленький Захар, спрыгнув с завалинки, пнул мертвое тело и молча пошел прочь. Тело перевернулось, представив взору наемника обглоданное до костей черепа лицо, из сердца торчал серебряный клинок. Захару вдруг сразу стало понятно, что мальчик из прошлого больше не вернется, вместо него останется лишь этот смердящий труп из будущего. Чей это труп, долго гадать не пришлось. Открыв глаза, Захар проанализировал происходящее. Девчонку уже распяли на камне, и маг держал в руках длинный тонкий клинок. Он продолжал произносить заклинания, на лице его была безумная улыбка. За спиной бубнил свои защитные заклинания Арылхан. Захар до хруста в суставах сжал кулаки, дураку понятно, что произойдет в ближайшее время. Девчонку изнасилуют и убьют или наоборот, неважно. Самое стрёмное в этом всем то, что девчонка оказалась из светлых, а это значит, что спокойно помереть в запое, пока он топит совесть в алкоголе, ему не дадут. Он зарекся связываться со светлыми, а теперь он фактически становится соучастником убийства. Наемник снова обернулся на шамана. Эта скотина будто почувствовала, что напарник на измене. Он медленно запустил руку за пазухой и вытащил ствол с глушителем. «Стой и не отсвечивай, пока они не зарядят кристалл», — тихо и спокойно произнес Арылхан. «Ты чего, напарник?» Захар сделал шаг назад и приподнял руки. «Суетиться будешь, порешаю», — он жестом приказа Захару отвернуться. «Да в норме я». Захар подчинился. То-то же, шаман остался доволен и опустил ствол. Это стало для него фатальной ошибкой. Удар с разворота ногой заставил якутского шамана расслабиться еще больше. Каблук берца метко прилетел в висок здоровяка и охнув, он рухнул на землю, раскинув руки в стороны. Захар ощутил адреналиновую вспышку, сердце заколотилось, пути назад нет. В тот же миг магическая невидимость, удерживаемая якутом, исчезла, и охранные твари, почуяв добычу, потянулись к Захару. Захар привычным отработанным за долгие годы движением выхватил из кобуры Макарыча и двинулся в сторону ритуала, не обращая внимания на приближающихся мартышка-пауков. Главный маг, видимо, почувствовал, что твари, призванные им, обратили внимание на незваных гостей и, остановив обряд, начал оглядывать ночной лес. Теперь это не имело никакого значения, потому что Захар уже подобрался достаточно близко, чтобы выключить свет. ПМ тихо сплюнул, и одна фара автомобиля погасла. Вторая фара разбилась, но продолжила светиться. Пришлось потратить еще пару пуль, теряя драгоценное время. Наемник опустил закрепленный на лбу ПНВ, стало хоть что-то видно, но прицельно теперь не пострелять. Благо сработал эффект неожиданности, и маги, делавшие ставку на свои защитные заклинания, засуетились, не зная, за что хвататься. «Пистолетики небось в машине оставили?» Злобно хихикнул про себя Захар и снял стоящего над жертвой мага. Гастролер рухнул за камень, а его помощники в это время уже добрались до машины. Свет от костра все-таки был, ученики мага могли ориентироваться в ночи и спешно добирались до машины за оружием. Захар прикинул, что пока все бичи собрались в кучу, неплохо было бы кинуть гранату, но он откровенно боялся это сделать. Никогда пользоваться боевой гранатой ему не приходилось, потому он решил, что настал звездный час для кедра. Ну как час, секунд пять, три короткие очереди и три трупа. Неплохая машинка, Захар мысленно похвалил карманный пулемет. С рассветом точно припрутся. Вот только кто-то нахулиганил и разбил фары, в темноте по лесу много не поездишь. Захар открыл окно и, высунув в него руку с фонарем, попробовал осветить путь. Видно стало чуть лучше, чем ни хрена. Светодиодный фонарик вырывал из темноты метров пять перед капотом. Не шибко ярко, но колею разглядеть можно. Ехали они медленно и долго, внедорожник переваливался по неровностям лесного ландшафта, пару раз попадались ручьи, и Захар выходил проверить брод, тыкая в дно длинными ветками. На втором ручье он поскользнулся на мокром камне и шлепнулся в холодную воду, замочив штаны по колено. Все это Захара бесило, и он начал безостановочно материться в голос, проклиная все, что видит вокруг, в том числе и себя и свою ущербную жизнь. После пары часов тряски и психов Захара проснулась магичка. Девка не совсем понимала, что происходит, у нее едва хватило сил принять сидячее положение, но тряска заставила ее вновь упасть на сиденье. Разговаривать с человеком в таком состоянии смысла не было, ну ничего, чует Захар, наболтаются они еще, если выживут. Из лесу машина еще не выехала, и сколько ехать до нормальной дороги Захар не знал. В радиусе нескольких десятков километров нет ни одного населенного пункта, поэтому, завидев сквозь листву далекий свет фар автомобиля, Захар тут же погасил фонарик и заглушил двигатель. Дорога совсем близко, это хорошо, но по ней кто-то едет, и наемник жопой почуял, что это по его несчастную душу. Вскоре стало ясно, что автомобилей как минимум два. Это грузовики, и двигаются они почти параллельно движению внедорожника Захара, чуть левее. Значит, выход на дорогу недалеко впереди. По идее, свет его фонарика из кабины грузовика заметить было практически невозможно, тем более рокот двигателя. Но если на борту хотя бы один маломальски толковый маг, или как там у якутов шаман, то почуять две живые души рядом ему не составит труда. Осталось только надеяться, что незнакомцы проедут мимо. Что случилось? Сонный голос за спиной заставил Захара вздрогнуть. За нами выехали. Он следил, как фары приближаются. Грохот техники стал хорошо слышен, и фары поравнялись со стоящим в лесу внедорожником. Захар до боли в пальцах сжал руль, хоть бы не заметили. Их, естественно, заметили. Техника остановилась прямо напротив. Напрямик через лес было едва ли пара десятков метров. Прежде чем фароискатели начали прочесывать жиденький именно в этой местности лес, Захар с ужасом увидел колонну, состоящую из ПТРа и пары армейских Уралов. С грузовиков начали выпрыгивать солдаты. Бежать пешком, бросив девку, крайне бессмысленная затея. Ехать без света быстро не выйдет, а не видно вообще ни хрена. Захар ехал с фонариком со скоростью пешехода и пару раз ловил пни и коряги. Все, допрыгались. Нам звездец. Захар поймал себя на мысли, что почему-то даже в такой критической ситуации не сматерился при девушке, поэтому решил исправиться и нормально выругался, как сапожник, зарядивший себе по пальцу молотком. Надо ехать вперед, выход на дорогу ближе, чем 50 метров, там ручей, глубокий, но с каменным дном. После этого девчонка нашептала себе в ладоши. Спустя пару ударов сердца из них выпорхнул маленький шарик света. Он двинулся вперед и, беспрепятственно пройдя через лобовое стекло, скатился по капоту и закрепился на радиаторной решетке, а потом вспыхнул белым светом, освещая путь вперед, да так, что ксеноновые фары позавидовали бы. Дважды повторять Захару не надо было. Он повернул ключи, как только двигатель запустился, нажал газ в пол. Удивляться некогда было, как некогда было сомневаться в словах девки. Но, черт ее подери, она оказалась права, и на скорости вонзившись в ручей, внедорожник разбил водную гладь, поднимая брызги на несколько метров вверх, тут же вынырнул из него и жестко ударился колесами в подъем у обочины дороги, взлетая на нее, словно с трамплина. Шлепнувшись на твердь грунтовки, Захар подумал, что от такого удара точно колеса должны отвалиться, но вновь все обошлось. Он оказался позади колонны вояк и, вывернув руль вправо, вновь нажал газ в пол, направляясь в ту сторону, откуда приехала колонна. Собственно, путь тут один. Дальше по этой дороге заброшенное село, в котором Захар с Арылханом готовились к операции. За ним дорога петляет еще несколько десятков километров мимо заброшенных лесопилок. И все, дальше тайга на долгие сотни километров. Так что путь тут один. Насколько быстро выскочил из леса, он не понимал. В голову ударил адреналин и чувство времени смазалось. Сейчас, набирая скорость по более-менее ровной гравийке, Захар начал анализировать происходящее. Небольшая фора у него есть. Воякам понадобится несколько секунд, чтобы осознать происходящее, потом некоторое время уйдет на то, чтобы раздать команды и вновь усадить солдат в грузовики. Потом колонне надо развернуться на узкой дороге. А впрочем, такой технике придорожные канавы и худенькие березки не помеха, особенно ПТРу. За это время нужно убраться как можно дальше. Стрелка спидометра на приборной панели приближалась к отметке в 100 км в час, но Захар не раз видел в интернете видео, как военные КАМАЗы и Уралы спокойно едут по разбитым дорогам 100-120, не обращая внимания на ухабы и ямы. С какой скоростью способен двигаться БТР, он не знал, но это и не важно, он может отстать. На его несчастную шкуру и пары грузовиков с автоматчиками хватит. Темный. Глава 4. Темный. Захар обернулся. Девка снова была в отрубе. Он выдохнул. Благо, от убиенных магов досталась нормальная японская машина. Тот УАЗ, на котором Захар сюда приехал, таких скоростей никогда бы не развил. На удивление сложилось все удачно. Наемник все еще нервно поглядывал в зеркало заднего вида, но что-то ему подсказывало, что он оторвался от погони. На максимально возможной скорости он проскочил пару населенных пунктов. Заклинание, освещающее дорогу, уже исчерпало себя, но восходящий из-за сопок оранжевый диск солнца разгонял ночную тьму. Вскоре топливо уже было на исходе. Лес в этой местности начал уступать болотам и полям. Захар решил сделать привал и свернул с трассы на дорогу, идущую под ЛЭП. Миновав несколько опор, он съехал с дороги в густые кусты. Побродив по местности, Захар решил, что здесь достаточно безопасно и тихо, и начал готовить место для костра. С костром пришлось повозиться. Опыта разводить огонь на природе у него не было, он наемник-антимаг, а не гребаный выживальщик. Сырые дрова разгорались нехотя, и едва занявшийся хворост нещадно чадил дымом, что заставило Захара понервничать. Дым могли заметить издалека. Он слышал про бездымные костры, которые разжигали разведчики, но, как правильно их делать, не имел понятия. Тут бы с простым костром справиться. Нужно было понять, что делать дальше. Но ни хрена не будет ясно, пока девка не придет во вменяемое состояние. А пока она крепко спала, Захар, чтобы не терять время, взялся за приготовление пищи. В багажнике нашлась термосумка с охлажденными продуктами. Покойные ныне маги, видимо, собирались по завершению ритуала перекусить вареной картошкой, охотничьими сосисками и салатами, отполировав все это дорогущим коньяком. Захар бережно прибрал бутылочку в надежде попробовать его при случае. Разогреть он решил половину, предусмотрительно оставив запас на следующий раз. Пока котелок грелся, Захар залип на огонь и просидел неподвижно несколько минут. От раздумий его оторвала возня в машине. «Иди сюда, не ссы, у меня хавчик есть». Робко и нетвердо ступая, девушка подошла к костру и села на заранее подготовленное Захаром бревно. Наконец представилась возможность разглядеть ее. Если не учитывать потрепанный вид и рваную одежду, то это обычная девушка-подросток, с русыми волосами и серыми глазами, слишком худая и довольно высокая. С такой фигурой в ее возрасте остается лишь верить и надеяться, что сиськи еще отрастут. В памяти всплыло видение, в котором его маленький воображаемый друг бесился от бардака в его голове и мелькающих в окнах развалин сисястых дам. «Говорить можешь?» Та лишь кивнула в ответ и уставилась на котелок с едой. Захар не стал медлить и навалил ей добрую половину разогретой пищи. Он понимал, что организм опустошен, ему нужна энергия, тем более неизвестно, сколько она провела в заточении, и как ее кормили. «Как зовут-то тебя?» Начал он допрос. «Швабра», бросила девушка в ответ и набросилась на горячую еду, кажется, особо не жуя. Как ни странно, образ швабры ей был как раз, видимо, такое погоняло она получила в школе. «А лет тебе сколько?» «Шимнашать», Захар вздохнул про себя, отметил. «Похоже, уже не вырастут», и протянул ей стакан с водой. Пластиковая тарелка стремительно пустела, и спустя пару минут швабра ее опустошила. Захар запоздало вспомнил, что после продолжительной голодовки большое количество еды смертельно опасно для человека. «Тебя давно кормили?» Девушка задумалась и потянулась было за салатами, но ее рука остановилась. 2 дня точно не ела. Кажется, она поняла, что много еды для нее может быть опасно, и старалась пересилить желание объесться. «Где живешь? Как тебя к родителям вернуть?» Девушка вздрогнула от этих слов, и взгляд ее поник. «Никак, я одна». Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Круто. То есть надежда на то, что девка из сильного магического клана, не оправдалась. Похоже, выторговать защиту для себя не получится, но зато вместо этого у него теперь в качестве обузы сирота. Хотя рано унывать, она магичка, с нее будет толк. Наколдованный ей фонарик хорошо помог этой ночью». Захар еще некоторое время смотрел на плачущую девушку, но вскоре почувствовал дискомфорт. То самое чувство присутствия кого-то рядом, кого-то невидимого и опасного. «Тихо», коротко рявкнул Захар, просекая всхлипы. Девушка подняла заплаканное лицо и вопросительно взглянула на Захара. Он приподнялся и начал оглядываться. «Здесь кто-то есть», прошипел Захар и достал из кобуры ствол. Девушка сосредоточилась и, подумав, спокойно сообщила. «Здесь нет никого вообще, только мы. Несколько километров вокруг никого нет». Захар скептически посмотрел на нее. «Ну, она, конечно, маг, но уж больно явное ощущение было, и никуда не делось». Выглянув из кустов и осмотревшись, он никого не заметил. Захар заставил себя успокоиться, нервная ночь выдалась. Он уселся, но все же расслабиться не мог и был на чеку. Показалось, наверное. «Жрать!» Где-то за спиной раздался противный шипящий голос. Захар вскочил, поднимая оружие. «Слышала?» Он смотрел в сторону, откуда, как ему казалось, донесся голос через прицел пистолета. Девушка вздрогнула от действий Захара, но в ответ отрицательно покачала головой. «Жрать!» Вновь послышалось, где-то очень близко. Захару стало не по себе, руки задрожали и опустились. Он почувствовал внезапную слабость, захотелось сесть. «Жри ее, трахни, убей». Мерзкий голос был не просто рядом, он был внутри, в голове Захара. Он подавлял его волю. Запоздало до Захара дошло, что он теряет контроль над своим телом. Конечности больше его не слушались и совершали бестолковые движения, будто кто-то примеряет его тело и учится им управлять. Ни рук, ни ног он уже не чувствовал, и органы чувств начали притупляться. «Жрать, трахаться, убивать», — твердил голос в его голове. Сквозь нависшую пелену перед глазами Захар увидел, как испуганная девушка вскакивает и убегает. Тот, кто захватывал тело, был голоден, ему требовалась энергия. Сейчас неведомая тварь полностью подавит возможности хозяина управлять своим телом, и Захару останется удел безмолвного наблюдателя. А может, позже демон и вовсе выживет неудобную душонку. Прослыть насильником-каннибалом так себе перспективы. Осознание, что после смерти кто-то будет управлять твоим телом, бесило. Жизнь с Захаром поступила слишком несправедливо. Отобрала все и теперь пытается отобрать еще и тело. Он пришел в ярость. В момент, когда оккупант уже размял ноги и попытался встать, чтобы отправиться вслед за жертвой, Захар собрал все крупицы своей воли и, превозмогая невероятную боль, перехватил управление правой рукой. Он намертво вцепился торчащий из бревна сук. Раздалось недовольное то ли хлюпанье, то ли бульканье. А вот хрен тебе, сука. В эту игру можно играть вдвоем. Захар не понял, сумел ли он это сказать вслух, или это были всего лишь мысли. Жездо охни. В этот момент в поле зрения вновь попалось худощавое тело девушки. Метрах в 10 отсюда, она держала в руках сайгу. Ай да стерва, ай молодец, стреляй. Захар не узнал свой голос. Второй раз за эти сутки он просит, чтобы его пристрелили. Она взяла его на мушку, но медлила. ЖН нет, ЖЖ жизнь. Ну что, тварь, тоже жить хочется. Захару показалось, будто он схватил демона за горло, захотелось размахнуться и ударить по наглой твариной роже. В этот момент мир вокруг погас. Нет, это не Захара в очередной раз вырубило, мир именно погас. Он отчетливо видел свои руки, но кругом была непроглядная тьма. Вдруг перед глазами вспыхнуло нечто, что заставило Захара отпрыгнуть назад и жестко офигеть. Перед ним во все поле зрения висела заставка загрузки матча в игре Quake 3. Арена. Слушай и запоминай, раздался детский голос воображаемого друга. Захар повертел головой, но кругом была только заставка матча с медленно ползущей кроваво-красной полосой загрузки. Эта тварь успела порыться в твоей голове основательно и получила много знаний о тебе. К счастью, знания из детства, в котором ты кучу времени провел задротя в эту тупую игру, оно посчитало бесполезным. Мы решили использовать их как оболочку для вашей схватки, чтобы уравновесить шансы. На твоей стороне опыт и воспоминания, не подведи меня. Охренеть, а кто это? Мы. Голос Захара задрожал, было реально страшно. И еще, все это происходит не в твоей голове, это не глюки. На кону битвы твое тело, голос ребенка был суров. Да что вообще происходит? В этот момент, загрузка завершилась. Игрок Колун присоединился к игре. Игрок Демон присоединился к игре. Захар оказался посреди стилизованного готическо-инфернального замка. Графика с низким разрешением и простенькая физика пространства соответствовала игре из конца 90-х. В его руках оказался стартовый пулемет с боекомплектом в 200 патронов. Захар легко рванул с места, попробовал прыгнуть несколько раз. Прыжки и бег не отнимали сил, и он помчал по коридорам и комнатам замка в поисках оружия. Пока что ему на пути встречались лишь бесполезные сейчас сферы аптечек, восстанавливающие очки здоровья, и несколько элементов дополнительной брони. Очередной коридор, увешанный красными вымпелами с символикой игры и низкополигональными черепами, нанизанными на стальные прутья, закончился выходом во двор замка. Кроваво-красное небо с низкими быстро бегущими облаками и квадратные лужи плоской лавы дополняли инфернальную обстановку. Выбегать на открытое пространство было жутковато, но в противоположном углу площадки появился дробовик. Дробовик в этой игре веселое оружие, крайне эффективное в близком бою, но разлет дроби слишком сильный, и уже на средних дистанциях эффективность его резко падает. Захар рванул к нему, но его достала длинная пулеметная очередь, выбивая почти пару десятков очков здоровья. Он обернулся в полете и ответил, почти не целясь. Из окон второго этажа торчала рожа Зарлага. Возвращение. Глава 5. Возвращение. Пока они шли по заросшей дороге вдоль ЛЭП, Захару удалось разговорить Веру, и вышел даже вполне продуктивный диалог. Во-первых, выяснилось, что светлые не такие уж и конченые, во всяком случае не все, и убивать Захара просто так никто не будет. Даже учитывая тот факт, что он носит в себе темную сущность демона. Хотя девушка предположила, что светлый воин в пылу битвы может и не разобраться и прибить Захара. Во-вторых, выяснилось, что убиенный отец Веры, помимо того, что был светлым магом, по совместительству еще и служил военным прокурором. И самое интересное, незадолго до смерти он был отправлен в Якутск. Есть такая практика в нашей стране, отправлять прокуроров в соседние регионы наводить порядок, потому что местные обычно не очень справляются в силу устоявшихся связей с коррумпированными элементами. Там он копал под офицеров, создавших ОПГ в структуре вооруженных сил. Это же ОПГ по сути являлось кланом серых магов и шаманов. Ушлые офицеры не только приторговывали военным имуществом налево, но и потихоньку мутили свое серое волшебство. Ну, а появление отца Веры и его коллег для многих серых не просто смешало карты, а ознаменовалось концом сладкой жизни. Для некоторых сроками, для иных же жизнь закончилась вовсе. Дальше можно провести логические связи и предположить, что некий полковник Костя, с которым Захару не повезло связаться, оказался одним из тех, кто огреб в меньшей мере, но при этом сохранил силы и ресурсы продолжить свои мутные делишки, а заодно, при случае, отомстить. Он по-тихому убрал прокурора вместе с его женой. Что же касается их дочки Веры, ее похитили темные маги. Выходит, что связь между серым Костиком и темными магами есть, в такую случайность не верится. Но Костик, видимо, решил заодно кинуть и темных, тупо убрав их чужими руками, руками Колуна. Остается лишь дорисовать картину, что Колуна должен был завалить Арылхан и, забрав артефакт, замести следы и собрать улики. «Ша-ша-ариш», влез в раздумья демон. «Ты что-то знаешь об этом?» «Нет, я все время в этом мире находился в заточении в этом ужасном камне», плаксиво заявил демон. «Просто даже такие ничтожества, как люди, склонны стремиться стать избранными. Достигнуть наших вершин у них, конечно, не выйдет, но что-то они уже неплохо могут. Что еще за избранные? Я один из них». Голос демона стал величественным. «И кем ты избран?» «Великой тьмой». «Интересно, как же избранный великой тьмой угодил в заточение к ничтожным человечкам?» Захар решил поднимать соседа по телу. «Не твоего ума дело», раздраженно рявкнул демон. Девочка обиделась, что ли? Захар вошел в азарт. «Эй, избранный!» В ответ было молчание. «Да и хрен с ним. Сейчас необходимо обдумать следующие шаги. Нужно попытаться найти светлых магов, которые работали с отцом Веры, например, но прежде придется вернуться в город. А дорога здесь одна, поэтому нужно быть предельно осторожными, ну или пилить несколько десятков километров по лесу и болотам. Хорошо, что мы скрылись не на той машине, на которой ты приехал с шаманом», вдруг заявила девушка. «И то, что ты не взял с собой оружие, которое они тебе дали. Подходящий аватар ты себе выбрал, мудила». Захар нырнул в ближайший лаз и начал прикидывать, как добраться до той комнаты на втором этаже. Схватив пару желтых сфер с крестами, он поправил здоровье и отправился на второй этаж. Выскочив из-за очередного угла, он был ослеплен импульсом элементарных частиц из рейлгана. Самое точное оружие, но с низкой скорострельностью. Сносит 100 очков здоровья с одного выстрела. Верная смерть, если нет дополнительной брони. Снеся всю немногочисленную броню, выстрел выбил большую часть здоровья, оставив всего 7 очков. Но демон не растерялся и, не став ждать перезарядки рейлгана и сменив оружие на пулемет, добил игрока. «Демон, Колун, 1-0-3, возродился Колун в другом конце замка. Тихо матерясь, он вновь отправился собирать оружие. Что ж, хорошо, что у него есть еще попытки, но выходит, что и демона придется убить 3 раза. Тварь оказалась в том же зале, и Захар, пробегая мимо дверного проема, разрядил в демона дробовик. В этой игре важна подвижность, но у твари рейлганы соваться в ту же дырку опасно. Наверняка противник держит этот проход на прицеле. В его зал есть еще один вход, главное, его найти. Пока Захар искал другой путь, он обзавелся тяжелой броней, а это значит, что так просто его теперь не убить. Но если демон остался на том же месте, здоровье он себе не сможет пополнить, да и пойдет искать аптечку, если, конечно, догадался, как работает механика игры. Захар выпрыгнул из другого прохода, но демон среагировал молниеносно, и, несмотря на эффект внезапности, на спусковые крюки они нажали одновременно. Зарлак рассыпался на угловатые куски мяса, орошая все вокруг неестественной кровью. «Демон, Колун, 1-1-3. У Захара снесло всю броню и треть здоровья. Отличный размен. Нельзя терять времени. Эта тварь тоже может наткнуться на броню. Захар разжился ракетометом и плазмоганом, пока искал демона. Пробегая по длинному балкону, он увидел, как враг бежит по двору. Захар выпустил по демону 3 ракеты, но лишь одна нанесла урон. Зато в ответ метко прилетело несколько сгустков плазмы. Тварь быстро учится. Перемахнув через перила, Захар потерял пару очков брони от приземления с большой высоты, но не обращая внимания на столь незначительные потери, бросился в погоню и догнал демона парой ракет. «Демон, Колун, 1-2-3. Захар собрался и, подобрав дополнительную броню, вновь направился на поиски демона. Но на этот раз ему не повезло, и они схлестнулись, посыпая друг друга сгустками плазмы. Исчерпав заряды плазмы, Захар переключился на дробовик, но тварь, продолжающая поливать из плазмогана, увернулась. Увернулась она и от второго выстрела. И тут у Захара кончились очки здоровья. Демон, колун, 2-2-3. Остался решающий фраг. Кто победит, тот будет владеть телом Захара, и хозяин не собирался проигрывать. Полной решимости, он набрал здоровья и старался пока избегать встречи с демоном, лишь иногда они обменивались издалека неточными выстрелами. На арене раздался малозаметный в пылу боя звук. Дилетанты, как правило, не замечают его вовсе или не понимают, что он значит. Захар же вспомнил этот манящий опытных игроков звук. Где-то появился бонус. За долгие годы Захар уже забыл, какой звук и какому бонусу соответствует, но это не важно. Важно его найти. Это, скорее всего, квадимадж, ускоритель или еще что-то полезное. Захар начал вспоминать, где здесь специальная платформа, на которой появляется бонус. Миновав еще пару залов и получив критический урон от ракет демона, он нашел бонус. В нише на высоте прыжка парил в воздухе полупрозрачный силуэт человека. То, что нужно. Инвисибилиты. Захар превратился в едва заметного призрака. Офигенное преимущество в решающей схватке, помноженное на внезапность, гарантирует победу. Осталось только набрать очков здоровья и брони, и можно лезть в лоб на врага. Но нельзя медлить. Бонус дается лишь на 30 секунд, и обратный отсчет уже пошел. Наконец Зарлак проскочил в соседнем дверном проеме и, естественно, не заметил Захара. Это стало его последней ошибкой. Человек поступил слишком коварно. Он побежал следом и, сократив дистанцию до минимума, выстрелил из дробовика в упор. Все дробины попали в цель, полностью снося броню. Не дожидаясь перезарядки, Захар мгновенно сменил оружие на рукавицу и ударил по врагу. Циркулярная пила впилась в тело противника и разорвала его на части. Очнулся Захар от того, что на его лицо лилась вода. Возвращаться в реальный мир было не так комфортно, как покидать его, и ведь даже заставку с пьедесталом не показали, уроды. Захар соскочил и увидел, как девчонка, отшвырнув бутылку с водой, схватила сайгу и направила на него. «Эй, не надо, это я». Он поднял руки. «Чем докажешь?» «Да, блин, ничем. Могу пароль от госуслуг сказать». Девка достала из кармана камень-артефакт и бросила Захару. Тот поймал его и вопросительно посмотрел на девушку. «Он пустой», — швабра заявила тоном, будто обвинила Захара в воровстве. «Да, я знаю. Значит, демон из него переселился в тебя». «Да я уже сам понял, не ветром же надуло». Захар опустил руки, полностью игнорируя направленное на него оружие. «Хохол сраный, череп мне им разбить хотел, а только сейчас дошло. Артефакт контактировал с твоей кровью, с открытой раной. Демон в тебя и переселился. Теперь он сожрет тебя изнутри». «Не сожрет». Захар расправил плечи. «Я его только что победил. Кстати, долго меня в отключке не было?» «Нет, меньше минуты. Я думала, ты умер, но потом ты застонал, и я решила принести воды. Как ты его победил?» Девушка отошла к открытой машине и села на задний диван, свесив ноги на улицу, при этом положив сайгу на колени, да так, чтобы ствол был направлен в сторону одержимого демоном. Захар задумался, пытаясь представить, как объяснить малолетней девчонке, что он обыграл демона в компьютерную игру из конца 90-х. В битве, блин, разумов. Скажем так, победил, но не убил. Раздалось злобное шипение в голове Захара. Он подпрыгнул, а девушка вздрогнула и вновь направила на него оружие. «Твою ж мать, что, он говорит со мной, изыди, тварь, а вот хер тебе, мерзкий человек, теперь это и мое тело, малой я тебе надавал, уйди, сука». Захар пытался мысленно поймать тварь и сделать ей больно. «Прекрати, что, сука, не нравится». Захар орал, тупо глядя перед собой, со стороны он реально выглядел одержимым. Швабра с интересом и опаской наблюдала за этой картиной. Демона она, конечно, не слышала, зато орущего поехавшего мужика было слышно на всю округу. «Ша-ша, шука, прекрати, я не могу покинуть твое тело, тогда сдохни, тварь, в моей башке и так мусора полно, твоя гниющая тушка погоды не испортит, не убьешь шаше, в междумирье не убил, а здесь тем более не убьешь шаше». Захар растерялся, он не понимал, что делать. «Ну тогда сиди и не рыпайся». В ответ послышалось недовольное булькающее урчание. Захар, не обращая внимания на дрожь в ногах, сел на бревно. Он пытался осознать, что с ним происходит и как с этим жить. За эти сутки он не только потерял все хорошее и привычное, но еще и приобрел темную тварь в голове. Похоже, его баланс по жизни теперь не просто равен нулю, но и вообще стал отрицательным. Он посмотрел на офигевающую девушку. «Ах, да, еще вот это малолетнее чудо в придачу. Все в порядке, не переживай», — неуверенно пробормотал Захар. «Ага, по тебе заметно. Я его контролирую точно, точно. Я не слышал о случаях, когда человек вот так просто самостоятельно взял и победил демона в ментальной схватке». Она смотрела на Захара, словно пытаясь заглянуть внутрь, прощупать его мысли. «Но демоны так себя не ведут. Ну, то есть, он сразу пытался убить меня, ему незачем в такой ситуации прикидываться тобой, ты правда смог его остановить. Но это не значит, что он вновь не сможет завладеть твоим телом. Что он тебе говорит? Сказал, что убить я его не смогу». Он пожал плечами. «Я приказал заткнуться», он молчит. «Что дальше делать думаешь?» «Не знаю. Давай честно, я тот еще говнюк, меня интересует только своя шкура. Я попал в полную жопу, спасая тебя. Мало того, что рухнула моя карьера, якуты захотят пустить мою шкуру на бубны. Так я еще схлопотал демона к себе в соседи». Захар постучал кулаком по голове и продолжил. «Ты маг, видно, что образованный. Не самоучка, значит, у тебя богатая и влиятельная большая семья или даже клан. Маги в наше время, народ обеспеченный. Чуешь, к чему я?» Она кивнула, но взгляд ее стал отчужденным, из глаз покатились слезы. Швабра закрыла лицо ладонями и заговорила медленно, но спокойно, с долгими паузами, стараясь не сорваться в истерику. «Тебе опять не повезло, Серый. Ты прав, мой род был способен на многое, но враг убил всю мою семью. Сейчас я не могу ничем отплатить за свое спасение и тем более, дать тебе защиту. Реально хроническую непруху подхватил. Спас сироту, да еще и светлую. Ну их нахрен, этих светлых, лучше уж обратно в рабство к темным». Мысли Захара перебил скрипучий смех. «Ешь шашли что, я знаю тут одного темного демона, который нуждается в рабах, ха, могу по знакомству устроить. Заткнись, урод шепелявый. Не до тебя сейчас». Мысленно, чтобы не нервировать девчонку, ответил Захар. Вообще напрягал тот факт, что демон слышит его мысли. «Такова природа вашего примитивного мозга, я просто не могу не слышать твои мысли, не чувствовать твои эмоции, теперь мы будем всегда в меште в горе и в радости, пока шашмерть не разлучит нас». Демон хихикнул и замолчал. Захар решил проигнорировать сказанное. Тем временем девчонка начала искать по машине свои вещи и перекладывать оружие. «Куда собралась? Тебе какое дело?» «Ну, во-первых, я Серый. Если ты не можешь расплатиться за свое освобождение, это не значит, что я вот так тебя отпущу. Мне кажется, я знаю, как могу тебя использовать». Захар поясничал, но, кажется, перегнул палку. Девушка напряглась, ее рука потянулась к сайге. «Не, стой, ты чего такая нервная? Я не это имел в виду, а я бы трахнул, мне норм». Захар мысленно зарядил в рожу демона кулаком и продолжил. «Ты маг, ты сегодня капец как помогла выбраться из леса своим фонариком. Раз уж у нас так все плохо, предлагаю держаться вместе. Я сильный, умею стрелять и драться, я тебя защищу. Твоя же магия может помочь выжить мне в критический момент. Блин, не тупи, хотя бы помоги мне на дно залечь и вали куда хочешь. Стрелять я тоже умею», пыталась парировать девушка. «А убивать умеешь? Ну, так, чтобы потом спать ночами спокойно, чтобы не спиться, стараясь убежать от воспоминаний, научишь? Чему?» Захар немного другой реакции ожидал и немного растерялся. «Убивать, чтобы спать спокойно и не спиться? А я разве говорил, что не спился?» Он кривил душой. Он же не считал себя алкоголиком. Убивать тварей для наемника стало уже обычным делом, не сложнее, чем раздавить тапкой таракана. С людьми сложнее, но как правило жертвами Захара становились конченые отморозки, без которых мир будет только легче. За упокой их душ достаточно было побухать пару дней, потратив половину премии. «Мне некуда податься», — грустно ответила девушка. «Не поверишь, та же херня. Тебя так и называть шваброй или нормальное имя у тебя есть. Меня Захар зовут, ну или Колун, это если по работе. Вера». Она чуть помедлила с ответом, обдумывая, стоит ли говорить настоящее имя. Дальше они собирались почти молча. Этот автомобиль пришлось бросить, слишком приметный для преследователей. До трассы решили идти пешком, дальше, действовать по обстановке. Захар предложил сделать схрон с оружием недалеко от ЛЭП, но Вера не просто отказалась отдавать оружие, но и пожелал разоружить Захара, утверждая, что демон может попытаться вновь захватить власть над телом и попросту пристрелить ее. Захару ответить было нечем, это было разумным требованием. В итоге, после непродолжительного спора, они пришли к тому, что магазины с патронами понесет девушка, а Захар оружие. Заодно Захар решил избавиться от лишнего веса, припрятав сайгу и травматы в приметных кустах. К делу подошел основательно. Оружие надежно замотал в полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить его от влаги, и прикопал опавшей листвой. Авось пригодится. Захар удивился. Про машину еще понятно. На чем-то они должны были добираться, а вот узнать про схрон с калашом это мощно. Думаешь, следят? Да, если бы маячик был на тебе, уже бы нашли. На дорогу выходить опасно. Вера оглянулась по сторонам. Пролетавшая вдалеке над березовой рощей птичка сменила направление полета и развернулась в сторону людей. Она уселась на ближайшее дерево в десятке шагов и с интересом уставилась на девочку. Вера протянула руку. Птичка чирикнула и перепрыгнула на другую ветку. Захар с интересом наблюдал за этой картиной. Кажись, магичка умеет общаться с животными и что-то задумала. Девушка недовольно посмотрела на Захара. «Отойди, пожалуйста, метров на 20 вперед». Захар без лишних слов выполнил просьбу и стал наблюдать издалека. В птицах он не разбирался вообще. Ну, воробья от голубя отличит, конечно. Но такое пернатое существо он не видел ни разу. Размером с воробья, но спина с головой была темная, а вот грудь оранжевой. Снегирь, что ли? Летом девушка тем временем присела в траву и поймала кузнечика. Она вновь протянула руку в сторону птички, но теперь с угощением. Птичка оживилась и возбужденно чирикнула. Спустя пару секунд она спорхнула с ветки и уселась на ладонь Веры. Захар поскреб грязными ногтями щетину на щеке. Вот это фокус. Гори, хвосточка, сестричка, помоги. До Захара доносились обрывки фраз. Девушка заговаривала птицу, прося ее разведать путь. Вскоре птичка щебетнула и, быстро перебирая крыльями, унеслась высоко в небо. «Подойди». Вера окликнула Захара и призывно замахала к себе рукой. «Дай руку». Она схватилась за рукав серого и заставила вести ее. Захару потребовалось время сообразить, что произошло. Девушка смотрела перед собой в никуда, как обычно смотрят слепые. Она сейчас видит глазами той самой птички и, возможно, направляет ее. «Не стоит стоять на месте, пойдем дальше», твердо заявила она. Они молча шли, медленно. Захар воодушевился происходящим. Впервые он стал столь близок к магу, который колдовал в том числе и ради спасения его шкуры. Он ответственно выполнял отведенную ему роль поводыря и старательно обходил лужи и кочки, коротко комментируя препятствия и стараясь не отвлекать мага от работы лишними словами. «Все, дальше нельзя. Мы дошли до последней опоры, за ней метров 20 выход на трассу». Захар обосновал причину остановки. «Поняла, здесь есть куда присесть». Теперь глаза Веры были закрыты. Наемник скинул с себя куртку, постелил ее на бетонный блок в основании опоры и усадил девушку, а сам уселся на большой камень неподалеку. Еще 22 минуты, он засек время на часах, Вера летала в облаках, потом тихо поблагодарила птичку и открыла глаза. «Два военных джипа патрулируют трассу в разных направлениях от нас. Сейчас тот, что ближе к городу, удаляется, а тот, что позади, приближается, но не доедет несколько километров и развернется. В них сидят маги, они почувствуют нас, окажись мы в радиусе 20 метров от них. Еще по трассе на остановках удачных поселков и на въезде в город находится 4 поста. Но это полбеды», девушка поморщилась. «Слышала о шакалопах, рогатые зайцы». Захар кивнул. «Тупые твари, но призывать их относительно просто и для выполнения простых задач эффективны за счет большой численности, особенно на больших площадях. Мы с птичкой насчитали 367 существ. Они разбегаются по сторонам от дороги и прочесывают местность. Через несколько часов они возьмут нас в окружение. Единственное место, где можно было миновать встречи с ними, это болото на юго-западе, но оно непроходимо, и за ним озеро. У этих якутов есть очень сильный маг, у них вообще, видимо, магов много. Сама ж сказала, целый клан. Да, но все же многих отец остановил. Как ты думаешь, на кого они триггерятся?» Захар решил срулить с тревожной темы про отца. «Мою энергетическую развертку они знают по-любому. У них образец моей крови. Да, они идут по твоему следу. Меня они вряд ли знают. Сколько в машине человек? Водитель, маг и еще двое. Все хорошо вооружены. Странно, а почему они также не используют птиц, как ты. Так было бы проще нас найти. Сама не пойму. Я очень переживала за горехвостку. На нее могла напасть хищная птица, но небо было чистым. Вера пожала плечами. В целом дело было хреново. Захар понимал, что шансов практически нет. Ша-ша что, допрыгался, недолго радовался победе над избранным, вновь дала о себе знать тварь, сидящая у Захара в голове. Шел бы этот избранный дальше ковыряться в выгребных ямах моего подсознания. Да нет, я хочу лицезреть твой крах, демон смачно зачавкал. Вера, вот скажи, как ты думаешь, если меня убьют, что станет с демоном внутри меня? Захар решил элегантно заткнуть за пояс демона. Тварь иномирная, его душе нет места в нашем мире. Ты-то по всем канонам перевоплотишься, а его сущность просто растворится в информационном поле планеты. Ей ни за что тут будет удержаться. Ни рода, ни просто удобных жизненных форм нет для него. В теории он может переселиться в другое тело в момент убийства. Но опять же, нужен прямой контакт с живой кровью нового тела, а главное – энергия. Он сейчас явно очень слаб, раз ты так просто его контролируешь. Девушка задумчиво посмотрела на своего спасителя. Он говорит с тобой, будь аккуратен, эта тварь может запудрить тебе мозги.